Глава 46. Лишь немногие семьи в северной части города спали в ту ночь, ибо весть о разгроме клана и об уловке Ред стала очень скоро известна благодаря Инди Уилкс, которая словно призрак бесшумно появлялась на заднем дворе, жарким шепотом сообщала новость в приоткрытую кухонную дверь и исчезала в пронизанной ветром темноте. А за ней шлейфом тянулись страх и отчаянная надежда. Снаружи дома казались темными, молчаливыми, окутанными сном, а внутри до самой зари шепотом шли страстные споры. Не только участники ночного рейда, но все члены Куклукс-клана были настороже, готовые в любую минуту бежать. И на Персиковой улице почти в каждой конюшне стояли лошади, оседланные в темноте, с притороченными к седлам пистолетами и провиантом в седельных мешках. Задерживал это вселенское бегство совет, шепотом переданный Индии. «Капитан Батлер сказал, что бежать не надо. На дорогах будут выставлены посты. Он условился с этой Уотлинг». А в темных комнатах мужчины шепотом спрашивали: «Но почему, собственно, я должен верить этому чертову подлипали Батлеру? Ведь это вполне возможно западня». А женские голоса молили: «Не уезжай. Если он спас Эшли и Хью, он, может, спасет и остальных. И если Индия и Мэлла не верят ему». И мужчины тоже начинали верить, но лишь наполовину. Тем не менее, они не сдвигались с места, потому что иного выхода не было. В начале ночи солдаты постучали в один, другой, третий дом, и тех, кто не мог или не хотел сказать, где он был вечером, арестовали и увели. Рене Пикар и один из племянников миссис Мэри Уэзер, сыновья Симмонса и Энди Боннелл, оказались среди тех, кто провел ночь в тюрьме. Они тоже участвовали в злосчастном налете, но успели удрать, когда началась стрельба. Они во весь опор мчались домой и были арестованы, прежде чем узнали о плане Ред. По счастью, в ответ на вопрос о том, где они провели вечер, все сказали, что это их дело, а не чертовых янки. Их посадили под замок до последующего допроса утром. А дедушка Мэри Уэзер и дядя Генри Гамильтон беззастенчиво заявили, что провели вечер в борделе красотки Уотлинг. И когда капитан Джеффери раздраженно заметил, что они слишком стары для подобных похождений, они чуть не набросились на него с кулаками. Красотка Уотлинг сама вышла к капитану Джеффери, и прежде чем он успел сообщить о цели своего прихода, закричала, что дом ее закрыт на всю ночь. Еще засветло к ней, где заявилась компания буйных пьяниц. Они начали драться, разнесли все в доме, разбили ее лучшие зеркала и так перепугали барышень, что ни о каких развлечениях сегодня ночью и речи быть не может. Но если капитану Джеффери охота выпить, то бар еще открыт. Капитан Джеффери, задетый за живое ухмылками своих солдат и чувствуя себя совершенно беспомощным, словно он гонялся за призраками, свирепо заявил, что не нужны ему ни барыши, ни выпивка. Он только желает знать, известны ли красотке имена ее буйных клиентов. «Ну, конечно, известны. Это постоянные клиенты. Они приходят каждую среду вечером и называют себя средовыми демократами. А что это значит, она понятия не имеет. Да и не все ли ей равно? Но если они не заплатят за зеркала, разбитые в верхнем зале, она напустит на них закон. У нее почтенное заведение и...» «Ах, их имена?» Красотка без заминок выложила имена 12 подозреваемых. Капитан Джеффери кисло улыбнулся. «Эти чертовы смутьяны организованы не хуже нашей тайной полиции», — сказал он. «Вам и вашим барышням придется предстать завтра перед начальником. А начальник заставит их заплатить мне за зеркала? Да пошли вы к черту с вашими зеркалами! Пусть Ред Батлер заплатит вам за них. Ведь дом-то принадлежит ему, верно?» Еще до зари все семьи бывших конфедератов в городе уже все знали. И их негры, которым никто ничего не говорил, тоже все знали, благодаря системе устного черного телеграфа, непостижимой для понимания белого человека. Знали подробности набега, как были убиты Фрэнк Кеннеди и горбун Томми Уэлберн, и как был ранен Эшли, когда нес тело Фрэнка.